сестра. Может быть, ты прочтешь мне эту арию? Бао-чай прочитала. Тщетно пытаться вытереть слезы героя. Он разлучился с тем, кто живет на покое. И благодарный за милость, он возле лотоса трона простился навек с суетою. Волей злобного рока снова разлука приходит в мгновение ока. Снова приюта лишенный, цели не зная, бродит везде одиноко. Где же я шляпу и плащ травяной для одиноких скитаний добуду? С патрой разбитой и в рваных туфлях буду просить подаяния всюду. Патра — чашка у буддийских монахов для собирания милостыни. Текст арии привел Бао Юй в восторг. Он хлопнул себя по колену и стал вслух выражать восхищение, расхваливая Бао Чай за то, что она читала так много книг. Слушая его, Дай Юй скривила губы. «Ты бы немного потише, лучше смотри пьесу. Еще не исполнили ворота горной кумирни, а ты уже начал изображать сумасшедшего». Сказано это было так метко, что даже Сянь Юнь рассмеялась. После этого все продолжали смотреть спектакль и только к вечеру разошлись. Из всей труппы матушки Дзя больше всего понравились две девочки-актрисы. Первая исполняла роли молодых положительных героинь, вторая — роль комика. После окончания спектакля матушка Дзя велела привести девочек, внимательно оглядела их и поинтересовалась их возрастом. Оказалось, что той, которая играла роли молодых героинь, 11 лет, другой всего лишь 9. При виде их все присутствующие растроганно вздыхали. Матушка Дзя распорядилась угостить девочек мясными блюдами и фруктами и дать им в награду денег. «Вы не заметили? Это дитя в своем одеянии очень напоминает одну из здесь присутствующих», — улыбаясь, спросила Фын Дзя. Бао Чай сразу догадалась, о ком идет речь, но не подала виду и только кивнула головой. Бао Юй тоже кивнул, но сказать ничего не осмелился. «Я знаю», — вмешалась тогда Сян Юнь. «Она похожа на Линь Дай Юй». Бао Юй бросил на Сян Юнь взгляд, полный немого укора. «Девочка и в самом деле на нее похожа», — хором заявили все, внимательно всмотревшись. Вскоре после этого все разошлись отдыхать. Вечером Сян Юнь, намеревавшаяся возвращаться домой, приказала Цуй Люй собрать вещи. «Зачем так торопиться?» — проговорила Цуй Люй. «Настанет время уезжать, тогда и соберу». «Я уезжаю завтра утлом», — сказала картаве Сян Юнь. «Что мне здесь еще делать? Глядеть на кислые, недлузолюбные физиономии?» Бао Юй, слышавший эти слова, подошел к ней и сказал: «Дорогая сестрица, напрасно ты на меня обиделась. Сестрица Линь Дай Юй очень мнительна, это всем известно, поэтому никто не хотел высказываться из опасений ее огорчить. Кто же знал, что ты можешь поступить так неосторожно? Я побоялся, что она обидится, поэтому посмотрел на тебя. Разве ты не обижаешь меня, выражая недовольство? Если бы это был кто-нибудь другой, я не стал бы вмешиваться». «Помолчи, все ясно», — оборвала его Сян Юнь. «Куда уж мне до Линь Дай Юй? Когда над ней смеются другие, ничего, а мне нельзя. Конечно, я даже разговаривать с ней недостойно. Она ведь госпоза, а я служанка». «Я хотел тебе помочь, а оказался виноватым», — взволнованно произнес Бао Юй. «Но пусть я превращусь в прах, и пусть 10 000 людей топчут меня ногами, если я это сделал с дурными намерениями. Ты бы хоть в такой день не болтал глупостей.